Раздел третий. Счастливая семья. Как примирить противоречия между полигамной природой человека и социальными требованиями моногамии? И возможно ли это? Ведь моногамия в период ее возникновения основана на насилии мужчины над женщиной. Она никогда не была истинной, ибо женщины, если и не изменяли мужьям на уровне партийной стадии, то изменяли им на духовном уровне. Вот почему Христос считал последнее тоже грехом. Я прихожу к выводу, что моногамная семья, которая существовала несколько веков, никогда не была по сути своей моногамной, и не нужно лить по ней крокодиловы слезы, как делают это ханжи и лицемеры. Создание истинно моногамной семьи возможно лишь в случае, когда в брак будут вступать мужчины и женщины, те самые настоящие, экономически независимые, физически здоровые, духовно зрелые, самоактуализированные люди. Только союз, основанный на равноправии, может стать моногамным и по юридической, и по социальной форме, и не будет противоречить полигамной природе, так как он будет непрерывно обновляться и возобновляться, конечно, пока это только яблочко мишени. Не всегда в него попадешь, но хотя бы знаешь, куда нужно целиться. Только в такой семье снимается проблема супружеской неверности. И тот, кто хоть немного пожил в состоянии моногамии с завершенными сексуальными отношениями, понимает, как это прекрасно. Но, увы, таких семей еще очень мало. Вот основные преимущества моногамии на экономическом уровне. Трудно себе представить тот ущерб, который приносят недоведенные до конца сексуальные отношения обществу и индивиду. Его еще предстоит вычислить экономистам. Кстати, незавершенный секс отнимает значительно больше времени, чем завершенный. Хочу привести в качестве примера одну распространенную ситуацию. Он, молодой хирург, живущий у своих родителей, на тренинге «Инвентаризация партнеров по общению» отметил, что на своего сексуального партнера он тратит до 7 часов в день. Отношения у него с ней на уровне комсомольских, встречаются не чаще 1-2 раз в неделю, не более чем на 2-3 часа, но тратит на нее он примерно 7 часов в день или почти 50 часов в неделю, так как бессонные ночи проводит в бесконечных мысленных разговорах со своей возлюбленной. Это отвлекает его внимание от работы в течение дня, создает подавленное настроение и так далее. Я предложил ему оценить один такой час в $100. Примерный заработок квалифицированного врача на Западе и тот заработок, к которому он стремился. Когда он посчитал убытки, любовь его к партнерше сразу же прошла. Производительность труда повысилась. На личностном уровне повышается самооценка и уверенность в себе. Уверенность в сексуальных качествах придает уверенность в деловых. Берн вообще полагает, что по поведению на производстве можно судить о поведении человека в сексуальных отношениях. Берн вообще полагает, что по поведению на производстве можно судить о поведении человека в сексуальных отношениях. На физиологическом уровне секс укрепляет здоровье и является хорошей мерой профилактики многих расстройств, хотя сам по себе он не является методом лечения. Секс существует исключительно для очень здоровых людей. Нельзя использовать секс как метод лечения, но самый экономичный секс – это секс в семье, при условии, конечно, что он полноценный. Подсчитайте, во сколько вам обходится секс вне рамок семьи. Договориться, встретиться, подарок, сделать так, чтобы никто не узнал — это еще и при хорошей постсексуальной стадии. А если в последней еще добавляются специфические заболевания и конфликты, которые устраивает сексуальный партнер, на межличностном уровне, в процессе общения с людьми противоположного пола возникают полноценные дружеские отношения. Если вы согласны, что признание превосходства одного пола над другим неверно, то вам следует согласиться и с утверждением, что семьи, построенные на идее неравенства полов, всегда будут неполноценными, несчастными. Истинной моногамии, то есть чтобы муж или жена и не мечтали хоть на час стать свободными от брака, быть не может. А секс на производстве, да еще и с разными партнерами, неизбежен. А раз уж его не избежать, то и не следует с ним бороться, а лучше позаботиться о наиболее безвредном его развитии, если семейные отношения неполноценны. Итак, производственного секса можно избежать только в том случае, если семья будет счастливой. Но для этого нужно определить, какой же должна быть идеальная, счастливая семья или найти ее в нашем социуме. Мы определили теоретический эталон счастливой семьи. Это супружеский союз двух самоактуализированных людей. У них имеется общее производство, в котором они дополняют друг друга, и у них великолепный секс. Маслоу нашел таковых около 15 человек. Он же там говорит о том, какова у них любовь и каков секс, но не описывает ни одной счастливой семьи. Но теория теории, а необходимо было найти счастливые семьи, и мы стали искать. При нашей системе воспитания трудно себе представить, что у нас могут быть счастливые семьи. Так как большинство людей у нас невротики, то и семью свою они составляют по невротическому дополнению, а два несчастья не могут составить одного счастья. Франк, 1999 год. В поисках исторически установленных счастливых семей за последние 3000 лет нашел их всего 5. Во всех наблюдалась общность духа и интересов, то есть было общее дело. Конечно, это были личности, оставившие в истории большой след, но, наверное, встречались счастливые семьи и среди простых людей. Просто мы о них мало знаем. Первое столетие нашей эры. Плиний любил свою жену, вот что он писал о ней. «Она добавляет к своей добродетели вкус к хорошему слогу. Мои труды проходят через ее руки, она их читает, перечитывает и даже учит наизусть». Фактически она была его редактором. VI век отметил любовь франкского короля Хлодвига I к своей жене. Говорят, в семейной жизни был счастлив Рубенс. Первая жена была его натурщицей и советчицей, вторая тоже. Опять общее дело. Можно поучиться у жены великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Вот ее записи через несколько лет после его смерти. Моим единственным желанием было делать ему приятное. Больше всего я стремилась научиться играть на органе, чтобы лучше понимать его композиции. Если бы я не преодолела всех трудностей игры на органе, он играл бы передо мной, как перед рыбой. Но я, его жена, не хотела быть глупой и глухой рыбой. И опять общее дело. Любовь была взаимной и долгой. Даже в горе Себастьян беспокоился больше обо мне. На закате жизни хотелось бы любить его еще глубже, если только это возможно. Она на несколько лет пережила своего мужа. Может статься, прежде чем покину этот мир, моя последняя мысль будет не о первом дне замужества, не о рождении первого ребенка, а о том вечере, когда я страстно желала, чтобы он заключил меня в свои объятия. Секс, Литвак, под звуки фуги, и о том дне, когда он привел меня на порог нового дома. Дело, Литвак. А сейчас я предложу вам 3 момента, которые характерны для счастливой семьи. Первый. Каждый супруг имеет свое дело, крутится вокруг самого себя. Второй. Дела каждого, в какой-то части совпадают, но не сливаются полностью. Совсем не обязательно иметь одинаковые профессии. Это могут быть писатель и редактор, бизнесмен и юрист, банкир и директор завода. Главное, не должно быть полного слияния. Лучше всего объединяет души общее дело. Тогда не страшно, если работаешь в разных местах. Главное, чтобы души были вместе, тогда они соединят тела. Ведь писатель пишет один у себя в кабинете, но учитывает мнение своего редактора, то есть души их вместе. Когда она редактирует его книги, то тела рядом нет, но в ее руках его душа. Рано или поздно тела их встретятся, они будут обсуждать ее правку, но это не значит, что дело обязательно кончится сексом. Но если и у него, и у нее эти проблемы решены, а тела подходят друг другу, души уже давно вместе, то секс между ними становится неминуем. Кстати, может образоваться и неплохая семья. Тоже может случиться и с названными и неназванными парами, если они разного пола. И случится это после хорошо выполненного дела. И если еще секс окажется хорошим, то что еще нужно? Дела ведь уже давно в порядке. Третий. Человеческий полноценный секс со всеми вышеописанными стадиями. Можно образно представить партнеров в виде двух электронов, которые, вращаясь каждый вокруг своей оси, притягивают при этом друг друга. Более образное, но менее точное сравнение – отношение между Солнцем и Землей. Земля вращается вокруг своей оси, Солнце – вокруг своей. Земля прекратит вращаться, свалится на Солнце и исчезнет. Солнце прекратит вращаться, и Земля улетит в космическое пространство. В общем, постоянство семьи должно основываться на ее динамичности. Оно поддерживается постоянным движением каждого из супругов вверх на пути личностного роста. Примером такой семьи явился союз Николая Рериха и его супруги Елены. Тот, кто знаком с их историей, знает, что они всегда были вместе. Он стал великим художником, она создала свою философско-религиозную систему «Живая этика». Они вместе строили дом, воспитывали детей и были в курсе творчества друг друга, поддерживая его конструктивной критикой, советами и любовью. Как только совместная деятельность прекращается, семья начинает давать крен. Приведу пример. Муж и жена делали общее дело, оно процветало. На семейном совете решили, что жена может прекратить работать. Уже через год она заболела. Вы уже поняли, что я порекомендовал. Немедленно заняться делом. Через несколько месяцев от болезни не осталось и следа. Так вот, провели мы социологическое исследование. Из более чем 10 000 семей мы отобрали тех, кто был в браке более 10 лет и считал свою семейную жизнь счастливой. Таких семей оказалось 400. Этим людям мы задали один вопрос. Вступили бы вы в брак с вашим супругом, если бы сейчас были свободны и полностью от него не зависели? Оказалось, что только 5% мужчин еще раз женились бы на своих женах. Женщин, которые были готовы возобновить свой брак, было немного больше, 9%. А вот счастливых семей, где одновременно и муж, и жена снова вступили бы в брак друг с другом, оказалось всего 5, то есть чуть более 1%. 3 из них нам удалось достаточно подробно обследовать и экспериментально-психологически, в том числе используя цветовой тест отношения Эткинда, цветовой социометрический тест и цветовой тест прогноза судьбы, последние 2 разработаны мною. Эти тесты показывают глубинную, неосознаваемую самими супругами ненависть или неприязнь. Встречались вам, наверное, такие яблоки или груши, внешне вроде красивые, без пятнышка, а внутри гниль? Вот эти эксперименты и показывают присутствие такой гнили еще тогда, когда ее очень мало, когда ее можно удалить, А с помощью моего теста можно еще приблизительно определить, когда у супругов начнутся недоразумения, и даже какими примерно словами они будут обзывать друг друга. К сожалению, для общества и, к счастью, для нашего центра, тест не получил широкого распространения, хотя я его опубликовал еще в 1988 году и повторил публикацию в 1996 году в книге «Психотерапевтические этюды». Так вот, в этих трех семьях все оказалось в относительном порядке и внутри. Все это подтверждает мысль Толстого о том, что счастливые семьи всегда похожи. До вступления в брак супруги имели очень короткую идиаторную стадию и продолжительную производственную. При сексуальной стадии практически не было, великолепный секс был буквально после первого контакта, затем он только улучшался, далее была хорошая постсексуальная стадия, счастливая семья и двое-трое детей, у каждого было свое дело, которые как-то пересекались, в сексуальных отношениях не было стадии привыкания, просто ко всем отношениям прибавилось еще одно очень приятное, но революции не чувствовалось. И не было того постсексуального состояния с идиотскими разговорами и выяснением отношений, которое нередко встречается в нашей жизни и которое описывают в романах. Если люди уже близки душой, что принципиального может измениться после развития сексуальных отношений? Физически они были здоровы и после многих лет супружества. В одной семье супруги были медиками, в другой – финансовыми работниками, в третьей – писатель и редактор. У всех был неплохой материальный достаток. Они не считали себя бедными, никогда не брались за работу только ради денег. Олигархов среди них не было. Правда, я их и не обследовал. У всех это был повторный брак, я имею в виду фактическую, а не юридическую сторону дела. В счастливых семьях не бывает измен друг другу, и странно, конечно, но их это не тяготит. Опишу одну такую семью. Он и она работали на одном производстве, но в разных отделах, и симпатизировали друг другу. Иногда у них бывали совместные задания, которые они успешно выполняли ко взаимному удовольствию. Иногда они танцевали на производственных вечерах, организованных по различным поводам. О сексуальных отношениях и не думали. У каждого из них были свои сексуальные истории в прошлом. Однажды их вместе послали в командировку со сложным заданием. Они работали как слаженный механизм, успешно выполнили работу и как следует узнали друг друга. Вернулись они мужем и женой, вместе живут уже более 20 лет.